Молодой рентген узнал случайно, что в городе Цюрихе, в Швейцарии, образован новый политехнический институт. Причем устроен он на совершенно ином принципе, чем все другие высшие учебные заведения. Его можно посещать вольнослушателем. Выбирай лекцию по вкусу и ходи на здоровье. Но основное, но главное, но самое важное, для вольных посещений не обязательно иметь аттестат зрелости. Так, в 1865 году на машиностроительном факультете Цюрихского политехнического института появился 20-летний вольнослушатель, знакомством с которым через 30 лет будут гордиться его однокашники. Дальше все пошло прекрасно. Годы учения, защита диплома, звание инженера-машиностроителя, защита диссертации, звание доктора философии – и перед 24-летним рентгеном открыты все дороги. Хочешь обратно в коммерсанты, но уже гердоктор и на почетную должность в фирме. Хочешь в науку, пожалуйста. А чего же хотел сам Вилли? Могу сказать, он вначале не знал. Но пусть лучше он сам признается в этом. Я процитирую его письмо, написанное много позже, где он вспоминает свое душевное состояние 22 июня 1869 года, когда он получил степень доктора философии со следующим отзывом на диссертацию. «Работа представляет более чем достаточное доказательство соответствующих познаний и способности к самостоятельной исследовательской деятельности в области математической физики». Вот что он писал в письме. «Мы, то есть сам рентген и его будущая жена Берта, были очень горды и рады, но при всем том эта история немного значила, и я имел все основания беспокоиться о моем совершенно необеспеченном будущем. Я имел, правда, в руках два диплома, один инженера, другой доктора философии, и тем не менее не мог решиться обратиться к технике, что было моим первоначальным намерением. В это критическое время я познакомился с одним молодым профессором физики Кунтом, который однажды спросил меня, чего бы вы, собственно, хотели в жизни? И на мой ответ, что я и сам этого не знаю, он сказал, что я должен попробовать себя в физике. А когда я признался, что физикой, можно считать, совсем не занимался, он ответил, что это можно наверстать. Так или иначе, в 24 года, будучи уже обрученным, я начал изучать физику и заниматься ею. Так у профессора Августа Кунта появился новый помощник, преданный физике, преданный ему лично и готовый следовать за ним куда угодно. Судьбе в лице Гера профессора было угодно, чтобы Вилли последовал в Вюрцбург, где Кунт, приглашенный в старинный университет, получил большую научную свободу. Так, во всяком случае, ему казалось, до 1872 года, до тех пор, пока он не предложил своего ассистента рентгена на вакантную должность профессора кафедры физики. Тут-то оказалось, что, несмотря на громкое имя Кунта, а он был известен всей Европе, а тем более всей Германии, несмотря на все это, дирекция университета не сочла возможным утвердить предложенную им кандидатуру по причинам уже известным. У Кунта был твердый характер и железные принципы. Он поставил вопрос так. Или город Вюрцбург будет иметь двух профессоров физики, или ни одного. Бюрократизм, освещенный вековыми традициями, оказался сильнее здравого смысла, и профессор со своим верным ассистентом упаковали чемоданы. К счастью, Кунт был слишком известен, чтобы искать работу. Она сама искала его. И слишком привязан к рентгену, чтобы тот сам заботился о своей судьбе. И вскоре оба они работали в стенах Страсбургского университета. Через 3 года рентген получил повышение, стал приват-доцентом, а еще через 3 года профессором. Но уже не в Страсбурге и уже без Кунта. Его пригласили в сельскохозяйственную академию в Гогенхейм, а потом Гиссенский университет, профессор кафедры физики,